4. О радостях и выгодах рабства. Окно моего кабинета выходит на Гайд-парк. Я с высоты своего жилища часто любуюсь на движущуюся подо мною панораму. Первыми появляются паденщики, дровосеки, носильщики воды и прочий подобный им люд. Тяжело движутся их, еще не отдохнувшие от вчерашнего труда ноги. Сон еще слепает их воспаленные веки. За поясом у них привешен узелок со скудной пищей. Раздается бой городских часов. Спешите, товарищи рабы, чтобы не хлестнули вас по уху хуже, чем бич прежнего надсмотрщика по спине слова работодателя. Убирайтесь! Опоздали! Нам не нужны лежебоки. Потом идут ремесленники со своими орудиями производства на плечах. И они также боязливо прислушиваются к ударам часов, ведь и для них готовы словесные бичи. Вот бегут молодой приказчик и молодая приказчица, пользуясь возможностью поговорить о своей любви и о своих надеждах на будущее, когда они будут мужем и женой. Вслед за ними спешат другие рабы прилавка и конторки, клерки и торговцы, мелкие чиновники и купцы. На место, рабы всех состояний, надевайте скорее свое ярмо. За ними, смеясь и шаля, бегут дети, дочери и сыновья рабов. Будьте внимательны в школе, милые дети, учите хорошенько свои уроки, чтобы вы, когда настанет время, могли взять из наших усталых рук скрипящее весло и занять наше место у той уключины, которую мы уже больше не можем обслуживать. Учитесь же быть хорошими рабами, такими же, какими были мы. Затем, важно, выступают хорошо одетые, вылощенные, напыщенные ученые-невольники. Журналисты, доктора, судьи, адвокаты, поэты, артисты, пасторы. И как не важны они, однако также нет-нет, да и взглянут на свои более или менее дорогие часы. Ведь и они обязаны находиться на месте в назначенное время. Ведь и над ними висит вечная угроза при малейшей оплошности быть выброшенными из рядов обеспеченных и осужденными вместо элегантных костюмов от лучших портных носить плохие рыночные, вместо дорогой комфортабельно обставленной квартиры на хорошей улице идтиться в мансарде беднейшей части города, вместо дорогих сигар курить дешевые и так далее. Вообще, чем в лучшие условия поставлены невольники наших времен, тем большее количество имеется для них бичей. Наконец, шествуют рабы великосветского образа жизни, одетые, обутые, причесанные по последнему слову кодекса джентльменской моды. Хорошо откормленные, выхоленные, разряженные в пышные ливреи, чванливые, надутые. Они служат только для показа, а не для дела. Но нелегка и их задача, и их розы полны колючих шипов. Они обязаны являться сюда ежедневно, все равно весело у них на душе или грустно, обязаны двигаться именно по этой дорожке, а не по другой. Говорить друг с другом они могут только одними и теми же раз навсегда установленными фразами. Целый час они вынуждены тихими, степенными, размеренными шагами двигаться по одной и той же линии, полукругом от гайд-парка до магазина и обратно. И они должны носить вещи определенных фасонов, размеров, цветов и ценности, иначе рискуют, что не будут узнаны своими ближайшими друзьями. Вечером, тоже в строго определенный час, они обязаны снова вернуться сюда, но на этот раз уже в экипаже, переодетые в другую ливрею, и опять ровно час кружиться в скучной, монотонной процессии, не имеющей ни цели, ни смысла. Отправившись затем снова домой, они опять меняют ливрею, садятся обедать, а после обеда вновь переряжаются, чтобы вступить в исполнение своих общественных обязанностей, пока, наконец, отпущенные на покой не засыпают от утомления и скуки в своих экипажах. Вечером возвращаются со своих галер рабы труда. Адвокаты, перебирающие в памяти только что произнесенные ими блестящие речи, учащиеся на ходу зубрящие заданные уроки. Люди торговли, биржи, крупной промышленности, крупных предприятий, мозг которых продолжает лихорадочно составлять планы обогащения и высчитывать будущие барыши. Приказчики и приказчицы, теперь уже молчаливые, подавленные, ремесленники и подёнщики. Теперь им дается 2-3 часа на то, чтобы думать, любить и играть, если только усталость позволит им это. Конечно, лучше всего для них, если они пораньше лягут спать, чтобы набраться новых сил для завтрашней страды. Сумерки сгущаются во мрак, зажигаются фонари, и снова выползают из своей норы темные личности, заканчивающие круг дня. Труд удаляется с арены, на его место выступает порок. Так кружимся мы, рабы современности, под бичом необходимости. Если мы перестанем кружиться, нас больно хлестнет бичом, исполосовывающим в наши просвещенные дни уже не спину, а желудок, и благодаря этому видоизменению мы называем себя свободными. Некоторые из нас мужественно борются, чтобы быть действительно свободными. Это наши отверженные. Мы, обеспеченные рабы, с ужасом отпрядываем от них в сторону, потому что истинная свобода у нас покупается ценой только общего презрения, да риском голодной смерти. Мы можем вести достойную жизнь только с ошейником вокруг горла. Временами люди задаются вопросом, к чему этот бесконечный труд, к чему эта стройка домов, стряпанье пищи, выделка одежд? Разве жизнь муравья завиднее бытия кузнечика, потому лишь, что первый только и знает, что копает землю, да накапливает в своем лабиринте провизию, не имея времени на то, чтобы попеть? Зачем нам дан этот сложный инстинкт, который заставляет нас делать 1000 работ для удовлетворения 1000 прихотей? Ведь в сущности мы превратили весь мир в мастерскую игрушек, которыми и забавляемся в промежутках тяжелого труда. Ради роскоши мы продаем свой покой. О, дети Израиля! Отчего вы не были довольны в своей пустыне? Ведь это была образцовая пустыня. Для вас всегда была готова сытная, здоровая и полезная пища. У вас не было забот о рентах и налогах. Среди вас не было бедных. Не было поэтому и сборов для бедных. Вы не страдали ни от несварения желудка, ни от сотни других недугов, сопровождающих перекорм. Каждый из вас получал определенную порцию. Вы не чувствовали, что у вас есть печень. Врачи не надоедали вам со своими теориями, зельями и счетами. Вы не были ни землевладельцами, ни арендаторами, ни акционерами, ни векселедателями или векселедержателями. Вас не тревожили ни погода, ни рыночные цены. Вам незнакомы были законоведы. Вы не нуждались в их советах. У вас не было ссор и споров с вашими соседями, которые нужно решать судебным порядком. У вас не было богатств, которые могла бы точить моль и съедать ржавчина. Ваши доходы и расходы уравновешивались до мельчайшей дроби. Ваша жена и ваши дети были обеспечены на случай нужды. Ваша старость не причиняла вам беспокойств. Вы знали, что всегда будете иметь все необходимое для существования. Ваше погребение было заботой вашего племени. Вам ничего не стоило. Пустыня была обширна, и могилу было нетрудно выкопать, и тем не менее вы легкомысленные. Безрассудные дети все-таки не были довольны, хотя пришли прямо с египетских кирпичных заводов. Вы тосковали о горшках с мясом, о выделке этих горшков, о чистке их, о труде срубания леса для разведения огня под этими горшками, о воспитании скота для наполнения этих горшков, о добыче корма для этого скота, обреченного в эти горшки. Весь труд нашей жизни сосредоточен вокруг этих горшков. На алтарь этого горшка мы жертвуем свой покой, свой душевный мир. За чечевичную похлебку мы продаем свое право первородства. О, дети Израиля, разве вы не видели той бесконечной цепи наказаний, которую вы собственными руками сковывали для себя в будущем? Когда вздумали в своей пустыне воздвигнуть изображение золотого тельца, и коленопреклоненно перед ним кричали: «Вот Бог твой, Израиль!» О, эти поклонники золотого тельца! Я вижу, как они огромную, скученную толпою теснятся к подножию своего идола. Вижу их во множестве других положений. Вижу их покрытыми потом и копотью и задыхающимися в рудниках. Вижу их в бессолнечных городах, согнутыми над работою, тихими, молчаливыми, угрюмыми. Вижу их слепнущими и почти обугливающимися перед раскрытыми пастями горнил, в которых кипит и бурлит море расплавленного металла. Вижу их одетыми в рубище и с трещащими под непосильной тяжестью костями. Вижу одетыми в красные и синие мундиры, проливающими свою кровь на алтаре все того же золотого тельца. Вижу их в разных ливреях, красивых и уродливых, богатых и убогих. Они бродят по всей земле и заполняют собою все моря. Одни прикованы к наковальне и к каморке, другие — к прилавку и к скамье. Они обрабатывают землю, проламывают, прокапывают и взрывают скалы, в которых рождается материал для золотого тельца. Они строят корабли и ведут их нагруженными частями золотого тельца. Они выделывают горшки, выливают чугунные сковороды, вырезают из дерева столы, гнут стулья, добывают соль из воды и из земли, ткут дорогие ткани, делают бесчисленное множество вещей, и все для служения золотому тельцу. Весь мировой труд сводится только к служению золотому тельцу. И все для него. Война и торговля, наука и закон — что это как не те же четыре столба, на которых покоится подножие золотого тельца. Этот золотой телец — наш Бог. На его колеснице мы выехали из тех дремучих лесов, в которых наши предки питались плодами и орехами. Да, он наш Бог. На каждой улице ему воздвигнуты храмы. Его жрецы стоят у каждой двери, призывая нас преклониться перед ним. Чу! Слышите, как раздаются их резкие голоса в пропитанном запахами газов воздухе? Покупайте, покупайте, добрые люди, не скупитесь, несите сюда, к нам, пот лица вашего, кровь сердца вашего, силы мозга вашего. Несите нам лучшие годы вашей жизни, несите нам ваши лучшие мысли, надежды и чувства. За это мы дадим вам телятинки, телятинки, покупайте, покупайте. Теперь настало ваше время. Вы все свободны и можете покупать себе телятинки, сколько вам захочется. О, дети Израиля, неужели телятина, под каким бы она ни была заманчивым гарниром, стоит такой цены? А сами-то мы... Чему научились мы в течение веков? На днях я имел удовольствие на одном вечере беседовать с богатым человеком. Будучи финансистом, он каждый день летом и зимой, после перехваченного на лету завтрака, ровно в 8 часов утра, когда все его домочадцы еще спят крепким сном, покидает свой роскошный дом в милях 20 от Лондона и возвращается поздно вечером. Переодевшись, он садится за обеденный стол, но от переутомления не может ничего есть. Когда ему удается вырвать себе недели две на отдых, он спешит в Остенде, где так людно и шумно, что его нервы вместо покоя еще больше напрягаются, потому что среди этой толкотни, среди этого вечного шума и гама он должен принять, прочесть, обдумать и отправить сотни писем и телеграмм. В его спальне над самой постелью находится телефон для прямого сообщения с Лондоном. Я готов предположить, что телефон — удивительно полезное изобретение. Деловые люди в один голос твердят, что они не могут понять, как это им раньше удавалось вести свои дела без телефона. Впрочем, я готов верить этому только в то время, пока слушаю восторженные похвалы деловых людей телефону. Про себя же думаю, что человек обыкновенный не может делать ровно никакого дела, если на расстоянии 100 ярдов от него находится телефон. Я могу еще представить себе Иова, Гризельду или Сократа, желающими иметь у себя телефон для упражнения. В особенности Сократу было бы выгодно обзавестись этой выдумкой. В несколько месяцев он, наверное, был бы выведен из всегдашнего равновесия своего духа и с этим прославился бы еще больше, чем прославлен присущим ему спокойствием характера и мудростью своих речей. Сам я чересчур чувствителен для телефона. Мне однажды пришлось целый месяц прожить в одном месте, где был телефон, если это можно назвать жизнью. Говорят, что я привык бы к этому приспособлению месяца через 2-3. Я знаю людей очень важных и гордых, которые по четверти часа терпеливо стоят перед своим телефоном в ожидании ответного звонка. Сначала они очень волновались от нетерпения, но с течением времени присмирели и покорились. Что телефон обуздывает характер и научает терпению, это не подлежит ни малейшему сомнению. Например, вам необходимо переговорить с человеком, который живет на расстоянии 5 минут ходьбы от вас. Вы уже хватаетесь за шляпу, чтобы сбегать к нему, но тут, на ваше несчастье, вам попадается на глаза телефон, и вы сначала решаете позвонить вашему знакомому с целью узнать, дома ли он. Начинаете звонить. Вам приходится позвонить много раз, прежде чем удастся привлечь внимание господ телефонистов. Пылая негодованием по поводу такой небрежности, вы садитесь писать телефонному обществу извительное заявление. В это время дребезжит ответный звонок. Вы вскакиваете, хватаетесь снова за трубку и кричите в приемник. Что это вам никогда сразу не дозвонишься? Звонил к вам по крайней мере 30 минут. Конечно, вы преувеличиваете слишком вдвое, инстинктивно чувствуя, что ложь в данном случае не повредит. Если так будет продолжаться, я пожалуюсь в общество. Какая мне польза в телефоне, если я не могу сразу добиться ответа на свои звонки? Приходится так дорого платить, а на меня и внимания не обращают. Все утро прозвонил без всякого толку. Почему никто не отозвался? Ждете ответа. «Что вы говорите?» — раздается из трубки. «Я вас не понимаю. Говорю, что звонил, битый час, но никакого отклика не получал. Буду жаловаться». С еще большим напряжением кричите вы. «Опять ничего не понимаю. Не стойте так близко к приемнику, так ничего не слыхать. Какой вам номер?» «Не в этом дело. Я спрашиваю вас, почему мне так долго не отвечали на мои усиленные звонки?» «Как? 800? Ну а далее?» Вы задыхаетесь от бессильной ярости. Вам хотелось бы наговорить таких вещей, от которых обязательно перегорел бы от стыда провод, и вы чувствуете большое искушение изломать всю эту телефонную музыку на мелкие кусочки. Но еще не совсем подавленная в вашем взбудораженном мозгу искорка, рассудка, подсказывает вам, что это было бы и чересчур уж по-варварски, и вы, овладев собой сквозь стиснутые зубы, но как можно отчетливее просите соединить вас с номером 4567. 4-9-7-6? Переспрашивают вас. Да нет же, 4-5-6-7, повторяете вы. Как вы говорите, 7-6 или 6-7? 7-6-7-6, кричите вы. Потом спохватываетесь и поправляетесь. Виноват, мне нужно номер 4567, а не 7-6. Совсем голову потерял с вами. «Может быть, вы опять что-нибудь напутали?» — несется в ответ. «Так нельзя. Я не могу целое утро заниматься с одним только абонентом». Вы смотрите в список и по нему уверенным голосом повторяете номер. Наконец вам сообщается, что вы соединены с тем номером, и вы снова ждете. Много бывает смешных положений, но самым смешным кажется то, когда серьезный и с особенно развитым сознанием своего достоинства человек Стоит где-то в углу, вытягиваясь на цыпочки, держит около уха прибор и напряженно прислушивается. Спина болит, голова болит, и, кажется, самые волосы болят. Вы слышите, как за вами отворяется дверь, и кто-то входит в комнату, но не можете повернуть головы, чтобы не взглянуть, кто это. С досады выпускаете в воздух ругательство. Дверь тут же захлопывается, и слышатся удаляющиеся легкие шаги. Вы догадываетесь, что это была ваша жена, с которой вы привыкли завтракать всегда в 12 часов, и она приходила узнать, когда вы, наконец, придете. Но как раз в это время вы вздумали связаться с дьявольской выдумкой, и теперь, наверное, уже половина первого. «Кончили вы, наконец, свои переговоры!» — кричат вам с центральной станции, предварительно дав короткий звонок. «Кончил?» — с горечью отзываетесь вы. «Еще и не начинал! Мне еще не ответили! Так звоните еще! Что даром теряете время?» Вы с ожесточением звоните вновь по номеру 4567. Через минуту вам отвечают оттуда. «Кто там?» — слабо доносится до вас. «4567?» — спрашиваете вы голосом, перехваченным от радостного волнения. «Что такое? Вы номер 4567, мистер Вильямсон? А вы кто?» «Я 819 Джонс. Бонс? Джонс, Джонс. А вы 4567? Алло! Да, я 4567. Что нужно?» «Мистер Вильямсон дома. Чего я хочу? Да кто же вы? Я Джонс. Дома ли мистер Вильямсон? Кто?» «Вильямсон, Вильямсон. Чей вы сын? Не слышу. Говорите яснее». С огромным трудом, призвав на помощь все свое терпение и самообладание, вам, в конце концов, посчастливилось заставить вашего собеседника проникнуться той истиной, что вам нужно знать, дома ли в настоящий момент мистер Вильямсон. «Дома все утро, кажется, слышите, наконец, вы». Вздохнув с облегчением, вы торопливо накидываете пальто, нахлобучиваете шляпу и бежите в контору мистера Вильямсона, где и заявляете, что пришли с ним повидаться. «Очень жаль, сэр, его нет дома», — вежливо отвечают вам. «Как нет дома? Не вы ли только что говорили мне в телефон, что он все утро дома?» «Вы ошиблись, сэр, я говорил вам, что его все утро нет дома». Вы, как оплеванный, возвращаетесь к себе домой и смотрите на свой телефон. Трубка спокойно, как ни в чем не бывало, висит на своем месте. У вас опять является почти непреодолимое желание уничтожить все это адское приспособление, но вас останавливает соображение, что, во-первых, опасно схватываться с этими электрическими выдумками, а во-вторых, могут возникнуть и неприятности с обществом этой дьявольщины. Поэтому вы, махнув рукой и дав себе слово как можно реже пользоваться такими неудобствами нашей цивилизации, спешите загладить свою невольную вину перед женой. Да, но ведь телефон, как и палка, о двух концах. Своим концом вы можете и не пользоваться, но тот другой, теряющийся где-то в пространстве, уж, наверное, не оставит вас в покое. Предположим, вы углублены в важное дело или у вас разошлись нервы, и вам нужен абсолютный покой. О чем вами и сообщено всем вашим домашним, которые поэтому за три комнаты от вас крадутся на цыпочках и говорят шепотом. Вы сидите в своем кресле и углублены или в лежащие перед вами бумаги, или в приятную дремоту. И вдруг в углу начинает трещать звонок телефона. Вы машинально вскакиваете с места и растерянно оглядываетесь в недоумении. Выстрелили в вас или подбросили вам бомбу. Потом, поняв, наконец, в чем дело, вы снова опускаетесь на место в надежде, что если вы не ответите, то с того конца отстанут. Но не тут-то было. Звонок с 10-секундными промежутками продолжает неистово трещать. Вы затыкаете себе уши, но и это не помогает. Тогда вы решаете, что лучше уж ответить и таким путем отделаться от этой пытки. Вы подходите к своему истязателю и слабым голосом спрашиваете: «Алло, кто там и что нужно?» Вместо ответа слышится лишь смутный гул, среди которого немного спустя начинают пробиваться два резких голоса, переругивающихся между собою. Телефон приспособлен, очевидно, главным образом для передачи ругани. При мирных переговорах голос едва слышен, а когда двое ругаются, то звуки ясно разносятся по всем проводам Лондона. Когда ругань окончилась, и в трубе опять слышится один смутный гул, точно по ней передвигаются целые отряды насекомых, вы снова даете звонок. Ответа нет, вы начинаете иронизировать в приемник, выражая этим свое раздраженное состояние. Наконец, по истечении, по крайней мере, четверти часа вас спрашивают. «Алло, вы здесь?» «Здесь, что угодно». «А вам что угодно?» — доносится обратный вопрос. «Мне? Да ровно ничего. Так зачем же вы держите занятым провод? Это ведь не игрушка!» — раздается негодующий возглас. Вы догадываетесь, что с вами говорит телефонная барышня, и с негодованием спешите разъяснить, что кто-то звонил к вам, и вы хотели откликнуться. «Кто же вам звонил?» — спрашивает барышня. «Не знаю. Очень жаль, я тоже не знаю и не могу вам помочь». Вы с сердцем вешаете трубку на место и возвращаетесь к своему креслу. Но едва вы успели сесть, как звонок опять задребезжал. Вне себя вы снова вскакиваете, летите к телефону, срываете трубку и осведомляетесь, какой там черт звонит и какого черта нужно. «Не кричите так», — несется в трубку. «Мы не можем ничего разобрать. Что вам нужно?» «Мне!» «Ровно ничего не нужно. А что нужно вам, не знаю. Зачем вы звоните ко мне и потом не отвечаете, когда я подхожу? Оставьте меня, пожалуйста, в покое». «Мы не можем достать гонконгских по 74», — сообщают вам. «Да? Ну а мне-то какое до этого дело?» — огрызаетесь вы. «Может быть, вы возьмете зулусских?» «Зулусских? Каких зулусских? На кой черт они мне?» — злитесь вы. «Их можно получить по 73,5. Хотите?» «Совсем не хочу. А вы лучше скажите, что вам, собственно, нужно от меня. За кого вы принимаете меня?» «Гонконгских можно достать только по 74. Впрочем, позвольте, прошу подождать полминутки». Голос умолкает. Полминутки проходит, потом снова раздается. «Вы еще здесь?» «Здесь, но, очевидно, я не тот, кто вам нужен», — отвечаете вы. «Мы можем достать вам гонконгских по 73,3. «Отстаньте вы с вашими гонконгскими. Говорю вам, я не тот, кто вам нужен». «Что же вам нужно?» «Да только одно, чтобы вы отвязались, наконец, от меня. Я с вами не имею никакого дела. Сколько же мне еще раз повторять вам это?» «Так кто вы такой?» «819 Джонс». «А не 198?» «Да нет же, нет, говорят вам! Ах, простите, пожалуйста!» Трещит от боя, вы, отирая пот с лица, чуть не бросаете трубку об стену и спешите выпить стакан воды. Но вернемся к моему финансисту, о котором я начал было говорить, да чуть было не забыл, увлекшись желанием хорошенько отчитать телефон этого виновника стольких лишних неприятностей в нашей, без того не особенно приятной жизни. Как-то раз после обеда я сидел с этим финансистом в его великолепно убранной столовой. Мы закурили сигары. Слуги удалились. «Вот эти сигары, — начал мой хозяин, — приобретаются мною тысячами, и, несмотря на это, обходятся мне по 6 шиллингов за штуку. Зато они и хороши, — заметил я. — Может быть, для вас, — чуть не свирепо буркнул он, сплевывая в сторону. — Вы в какую цену привыкли курить сигары?» Мы были давно уже знакомы. Когда я в первый раз познакомился с ним, его контора ютилась в крохотной полутемной комнатке на 3-м этаже одного грязного дома в тесном смрадном переулке близ Стрэнда, теперь исчезнувшем. Сойдясь поближе, мы ежедневно вместе обедали в плохоньком ресторанчике в Грейт Портленд Стрит, тратя на это по 1.09. Ввиду такой близости, его вопрос не был обиден для меня. «Последние годы в 3 пенса, — ответил я. — Сотнями немного дешевле. 2 пенса и 3 фартинга». «Ну да», — подхватил мой собеседник. «И эти дешевенькие корешки доставляют вам ровно столько же удовольствия, сколько мне мои 5-шиллинговые. Следовательно, я с каждой выкуриваемой сигарой пускаю на воздух 4 шиллинга и 9 пенсов слишком. Я плачу своему повару 200 фунтов в год, между тем мой тонкий обед удовлетворяет меня нисколько не больше, чем в то время, когда он стоил мне всего 4 шиллинга, включая 1/4 бутылки кьянти. Или почему, например, мне необходимо ехать в контору и оттуда домой в экипаже, запряженном парой рысаков, а не в омнибусе, который останавливается в нескольких шагах от ее дверей. Когда мне было не по карману ездить даже в омнибусе, и оба конца приходилось ежедневно совершать пешком, я был гораздо здоровее. Я теперь раздражаюсь при одной мысли о том, сколько мне нужно было трудиться, чтобы скопить богатство, в котором, однако, не вижу ничего хорошего для себя. Если бы мой обед, который теперь мне стоит в 400 раз дороже прежнего, во столько же раз доставлял мне удовольствие, то еще был бы смысл в этом. А то, что в нем для меня? Он никогда раньше так не рассуждал. Я с невольным любопытством всматривался в него. Все более и более возбуждаясь, он встал и принялся шагать из угла в угол. «Отчего я не вложу свои капиталы в 2,5% ренту?» — продолжал он. «Ведь я все-таки буду иметь самое меньшее 5000 в год. Но скажите, пожалуйста, на кой черт нужно человеку больше? И представьте, я чуть не каждое утро твержу себе, что я так и сделаю, однако не делаю. Почему, как вы думаете?» «Не знаю», — ответил я. «Полагаю, вы сами лучше кого другого можете ответить на этот вопрос». «Да вот подите, совсем не могу», — чуть не рявкнул он, останавливаясь передо мной и колотя себя в грудь. «Не могу, да и только. Я серьезно думал, что вы решите мне этот проклятый вопрос. Ведь вы задались решением загадок, скрытых в человеческой натуре. Впрочем, будучи на моем месте, вы сами поступали бы точь-в-точь так же, как я. Свались вам завтра 100 000 фунтиков, вы станете издавать большую газету или построите театр, вообще придумайте какую-нибудь глупость, чтобы поскорее ухлопать эти деньги и устроить себе мучение на 17 часов в сутки, не правда ли?» Чувствуя правду его слов, я смущенно молчал, потому что действительно всегда мечтал о собственной газете и собственном театре. «Да», — продолжал мой хозяин, немного помолчав, «непременно и вы сделали бы так. А если бы мы все работали только для добывания самого необходимого, то завтра же весь Сити мог бы закрыть свои лавочки. Ах, как хотелось бы мне знать, что именно лежит в основе того инстинкта, который толкает нас в денежную сутолоку как бы ради нашей собственной пользы. Что так крепко оседлывает и пришпоривает нас?» В это время вошел слуга и подал хозяину каблограмму от управляющего его австралийскими копьями. И он поспешил с нею в свой кабинет, сделал мне знак остаться и не обижаться на его отлучку. Однако, когда он вернулся, то выглядел таким расстроенным, что я нашел нужным лучше проститься с ним и уйти. По дороге домой я перебирал в уме его слова. «Чему в самом деле этот бесконечный труд? Чему мы каждое утро встаем, умываемся и одеваемся, чтобы вечером снова раздеться на ночь и ложиться в постель? Почему мы зарабатываем деньги на пищу и питаемся для того, чтобы опять работать? Почему, или вернее, зачем мы живем, имея в виду одну могилу? Зачем выпускаем на свет детей, когда знаем, что им, в конце концов, предстоит тоже умереть и быть зарытыми в землю? На что, в сущности, вся наша борьба, все наши страстные желания, стремления и домогательства? Какое будет иметь значение для будущих веков, чей флаг шире развивался на земле и на морях? А между тем, ради этого мы проливали свою кровь. В тот день, когда вновь надвинутся на землю ледники и начнут сковывать всю ее жизнь, Кого спасет знание того, кто первый вступил на один из полюсов? Поколением за поколением устилаем мы землю своими костями. Смерть стоит у нас за плечами с самого момента нашего рождения, и ей совершенно безразлично, любим мы или ненавидим. Но пока кровь бежит еще по нашим жилам, мы надрываем себе сердце и мозг в погоне за призрачными надеждами, которые тускнеют по мере того, как мы думаем, что они осуществляются. Цветок выбивается из земли, вытягивает из нее нужные ему соки, каждый вечер складывает свои лепестки и спит. Есть и у него нечто вроде периода любви, когда его тянет смешать свою цветочную пыль с пылью другого цветка. После этого он цветет еще ярче и приносит плод, который разносится птицами с места на место. Времена года проносятся над ним, нося то солнечное сияние, то дождь и бурю. Наконец цветок вянет, так и не узнав во время своей короткой жизни цели своего недолгого существования. Но до последнего мгновения он был уверен, что не он создан для сада, а сад для него. Коралловое насекомое мечтает о своей крохотной душе, вероятно, изображаемой его крохотным желудком, о своем домишке и о пище, и благодаря этой мечте он трудится и борется на дне глубоких темных вод, не имея и самого слабого понятия о тех материках, которые создает. Но для чего все это? Наука нам говорит, что тысячелетиями неустанного труда и борьбы мы совершенствуем расу. Из эфира через обезьяну произошел человек, труд которого должен послужить на то, чтобы уничтожить в человеке животную часть и путем всяческих усилий и страданий достичь ангельского состояния и войти в Царство Божие. Но опять-таки, для чего все это? Почему это необходимо проделывать в течение целых веков? Почему человек сразу не родился тем всесовершеннейшим существом, которым предназначен быть? Зачем весь ужас и все страдания, предшествовавшие моему появлению на свет? Для чего мое «я» должно снова появиться, как потомок моего настоящего «я»? Зачем это мое настоящее «я» должно мучиться, бороться и погибнуть ради моего будущего «я», которого сейчас я даже и не знаю? Зачем Создатель, для которого все возможно, нашел нужным заставить человека вырабатываться с таким тяжелым трудом для клеточки? Если наше будущее относится к другой сфере, то для чего нам нужна эта планета? Или мы в самом деле, как утверждают некоторые, создаем нечто такое великое, обширное, чего не в состоянии хватить нашим еще слишком несовершенным зрением, как коралловое насекомое не может охватить того материка, который создает? Или же, быть может, наши страсти и желания для нас только шпоры, чтобы мы трудились для чего-то необходимого и важного для нас самих в далеком будущем? Будем, однако, надеяться, что наша окончательная цель еще впереди. Оставшееся же у нас позади ровно ничего не стоит. По крайней мере, все то, что обрисовывается нам сквозь мрак прошедших веков. В самом деле, что было там? Со страшным трудом воздвигнутые цивилизации, которые часто одним ударом были уничтожены почти бесследно. Верования, ради которых люди страдали и умирали, и которые потом оказались ложными. Чудное греческое искусство, разрушенное варварами. Мечты о братстве, потопленные в крови. Что же осталось нам, кроме надежды, чтобы, быть может, наш труд сам по себе был целью, которой мы все еще не понимаем? Ведь мы, как дети, все еще продолжаем спрашивать, к чему эти скучные уроки, на что они нам. Но настанет день, когда дитя, превратившись во взрослого, начинает понимать, зачем его заставляли долбить скучные уроки, и тогда для него все осмысливается. Но этот день может наступить только для того, кто вполне уже окончил школу и вышел в открытое житейское море. И вот когда сделаемся, наконец, взрослыми и мы, то, быть может, тогда и нам откроются очи на смысл нашего существования.